чем преданность проявляется? Преданность проявляется в этом, что мы на самом деле осознаем свою падшесть. Вы не можете служить гуру, если вы не считаете себя падшим. Значит, вы себя еще считаете кем-то, поэтому вы не служите на самом деле по-настоящему. Вы считаете себя кем-то. Какой-то личностью такой. Великой какой-то. Потому что тот, кто падший, у него нет другого выхода. Поэтому все поют «я падший». Все великие ачарьи говорят «я падший». Мой гуру говорит «просто я падший». Поэтому я ошибаюсь, поэтому я просто падший. Как вы не поймете, что я падший? Гуру такое говорит. Потому что он так служит, потому что он падший, поэтому у него нет выхода, поэтому он полностью он понимает, что выбраться из этого положения он может только предавшись стопам Шрилы Прабхупады. И поэтому, когда человек осознает, что он падший, он понимает, что он не может действовать независимо, потому что как же я буду независим, я такой падший, и вообще никуда тогда не... Как я могу делать мало для Кришны? Это такие великие личности, им один шаг. Так думает падший. Прабхупада всегда говорил, чтобы стать первым, надо стать последним. Поэтому они говорят, мы падшие, поэтому они так стремятся много день и ночь что-то делать для Кришны. Говорят, как же мы выберемся, мы такие плохие. Если мы еще не будем служить Кришне 24 часа в сутки, как же тогда мы это сможем сделать? Но великая личность, он говорит, ну, это потом. Великие. У нас планы, пока разбогатеем, пока свои планы, все, потом приедем там на Прабху, 5 детей. У Прабхупады было 6 детей, у нас будет 6 детей. И начинаются эти спекуляции. Это в этом вся проблема. Это осознать, что ты падший. А чтобы осознать, что ты падший, нужно очень хорошо понять, что мы сюда пришли сами. Что мы сами отказались от Кришны. Потому что если мы будем думать, что это Кришна нас сюда поместил, мы никогда не сможем ощутить свою падшесть. Если нас Кришна, значит мы не пали. А раз мы не пали, значит мы кто? Мы не падшие. Просто Кришна такую лилу играл, он нас туда нас запер и все. И теперь мы тут все изображаем его лили падших. В этом философия Вайшнава Сиддханты. Это и объяснил Шри Чайтанья Махапрабху. Никто практически не может этого объяснить, даже в других сампрадаях. Четко, логически объяснить, как живое существо, почему оно сюда попало. Причина само живое существо. Оно захотело здесь находиться. Оно пало сюда, то есть хочет быть независимым. И как только человек осознает, что эта независимость и заставляет меня страдать, и перерождаться, и вот из-за этого я этот сопли, да все, у меня гноет, слизь, все это вот, тело такое несовершенное, туда-сюда я прыгаю, бегаю, только из-за того, что я хочу действовать независимо от Кришны, от его авторитетов, которых он сюда посылает, чтобы спасти меня. Человек не сможет. Поэтому говорится, что все вот этот падший, вот мы пели сейчас песню, этот падший недостойный слуга Кришны поет Санкиртан. Это осознание, потому что все они сделали так много, потому что они ощущали себя полностью падшими. Вот в чем величие вайшнава. Чем больше вайшнав ощущает себя падшим, тем он больше стремится сделать для Кришны. И тем больше он в подчиненном состоянии находится. Это вайшнава. Поэтому Гуру Махарадж мой говорит, если вы действуете независимо, вы не мой ученик. Если вы действуете без руководства, без авторитетов, у вас нету кто-то вами руководит, кому вы служите, через кого вы служите, и вы еще не мой ученик, вы еще не стали. Это и есть даса анудаса. Суть не в том, сколько мы сделаем, много или мало. Суть в том, что разобьем ли мы это качество, сознание. Мы меряем все сознание какими-то вот этими, много-мало. Сознание важно. На самом деле мы ощутили это, что мы падшие, что мы на самом деле вечные слуги Кришны, и мы можем приблизиться к Кришне только через его слуг, потому что сами мы не квалифицированы служить Кришне. Но каждый думает, я могу Кришне напрямую служить, я гуру, я под руководством гуру служу лично. Это одно и то же, что вы под руководством Кришны лично служите. Тот не такой, этот плохой, этот такой, этот сякой, и нет для вас авторитета. Но когда вы приблизитесь к гуру, вы найдете, значит, и в нем недостатки. Так они реинициируются, так они убегают в другие сампрадаи, потому что они не ощущают себя падшими. Они отказываются от этой милости. Так они вступают в противоречие, в противоборство. Это очень опасное положение. Это все философия. То есть не хватает вот этого ощущения, смирения нет. Что за глупость? Я вот, допустим, не считаю, что у меня хорошая карма, чтобы я мог стать богатым. Я никогда близко не приближаюсь к бизнесу. потому что я не могу стать богатым. Я знаю, что я не обладаю такой кармой. А когда я вижу людей, которые даже вообще ничем не обладают, и у них такая иллюзия, что они что-то могут сделать, да еще не по указаниям духовного учителя, выклинчив какие-то определенные наставления, это неправильно. Мы должны занять то положение, которое хочет Кришна от нас, чтобы мы заняли, а не то, которое, так сказать, мы выклянчиваем у него. Представьте, если бы Арджуна выклинчил у Кришны, вот он сказал, я хочу под деревом медитировать, разреши мне под деревом. И он бы все-таки выклинчил у Кришны. И Кришна бы сказал, ну хорошо, иди под деревом медитируй. Как вы думаете, чем бы это закончилось? Лучше выполнять свое плохо, сказал Кришна, чем чужое хорошо. Твой долг сражаться, а не медитировать под деревом. И у нас есть также долг по отношению к духовному учителю, по отношению к преданным служеников. На ранних стадиях нам позволяется еще ошибаться, как маленькому ребенку. Еще кто-то нам, так сказать, памперсы подсовывает. Но когда мы уже становимся зрелыми, преданными, когда от нас требуют уже серьезного отношения, здесь и любовь, неважно в каком ашраме, вы можете это делать для Кришны. Человек семейный, он может проповедовать всему своему окружению. У него столько, у каждого из нас по 20, по 30 знакомых. Мы все в каких-то коллективах живем. Мы работаем. У нас есть возможность проповедовать. Делать это очень правильно. Не фанатично ни в коем случае. Мы хотим, так сказать, сразу всех закинуть на высокую ступень. Это еще проявление демонических склонностей, на самом деле. Вывалить на человека все сразу. Мы не можем протянуть его постепенно, потихоньку, от его интересов поднять его. От его интересов. А не от своих интересов. Так сказать, его затащить на уровень своих интересов. Нет. Еще человек, может быть, хочет быть христианином, ходить в церковь, креститься. Мы должны его вдохновить, продолжать это делать и постепенно возвысить его до какое-то принятие другой, более важной, глубокой философии, через его же философию.